Глава 21. Я звоню в клинику каждый час, но лишь в 3 часа дня мисс Джин заверяет меня, что теперь с Анкетой все будет хорошо. Утром следующего дня, когда я уже заканчиваю завтракать и складываю тарелки в посудомоечную машину, за окном раздается гул мотора, и к Джошуа Хаус подъезжает автомобиль. Выбегаю во двор и распахиваю дверцу. Кажется, прежде чем машина останавливается. Санкета сидит сзади, прислонившись головой к окну. «Привет, милая! Как ты себя чувствуешь?» Она поднимает на меня глаза, окаймленные серыми кругами. «Мне сделали уколы, чтобы схватки прекратились». Опираясь на меня и мисс Джин, Санкета поднимается по ступеням крыльца. Но потом я беру ее на руки и несу в комнату. Боже, она весит меньше Райли. «Мне надо сдать экзамен», — бормочет Санкета, когда я кладу ее на кровать. «Не волнуйся, потом сдашь. Сейчас тебе надо поспать». Целую девочку в лоб и выключаю свет. «Я зайду к тебе позже, милая». Внизу мисс Джин снимает платок, выпуская на волю копну кудрявых волос. «Я пыталась дозвониться до ее матери», — говорит она, — «но телефон все время выключен. Как бедняжка справится одна? Я могу остаться с Анкетой». Мисс Джин снимает сапоги и надевает мягкие мокасины. «Разве у вас нет сегодня занятий?» «Конечно, есть. Но я могу перенести уроки». «Вот уж ни к чему», — отмахивается она. «Сейчас я здесь побуду, а вы приезжайте позже, если получится». Мисс Джин направляется в свой кабинет, но внезапно останавливается и поворачивается ко мне. «Санкета рассказывала, что вчера вы отвозили ее на консультацию к специалисту». «Да, мне жаль, что так получилось». Я сочувственно качаю головой. «Не предполагала, что доктор Чан порекомендует. И еще она сказала, что вы занимаетесь с ней каждый день, а не 2 раза в неделю, как положено». Я внутренне настораживаюсь. Какие у нее ко мне претензии? Но я имею право по собственному усмотрению распоряжаться обеденным перерывом. Послушайте. Что за проблема? Санкета говорит, никто и никогда не заботился о ней так, как вы. Мисс Джин смотрит куда-то в сторону. Вы стали для нее дорогим человеком. Я подумала, вам стоит об этом знать. От чувств у меня сжимает горло. Я тоже полюбила Санкету, шепчу я. Но мисс Джин уже далеко и не слышит меня. По дороге к Амине звоню доктору Тейлору. Снова слышу механический голос автоответчика и снова отключаюсь, не оставив сообщения. Черт! День проходит в рутинных заботах и постоянных мыслях о Санкете и ее ребенке. Закончив занятие, я спешу в Джошуа Хаус, охваченная внезапной тревогой. Взбегаю по лестнице, представляя пустую постель, но нахожу Санкету полулежащую на подушках и мирно потягивающую сок. Рядом сидят Таня и Мерседес и развлекают ее рассказами о своих прошлых работах. Увидев меня, Санкета пытается приподняться. «Ой, мисс Брэд, проходите же!» «Добрый вечер, леди!» Я наклоняюсь, чтобы обнять Санкету, и она неожиданно крепко прижимается ко мне. «Ты выглядишь намного лучше, милая!» «Я и чувствую себя нормально. Только мне надо лежать, — так доктор сказал. Если ребенок сможет дотерпеть до конца апреля, когда будет 36 недель, все обойдется». «Вот и хорошо!» — бодро произношу я. Едва веришь, что это возможно. «Будете принимать у меня экзамен?» «Не беспокойся об экзаменах, Санкета», — смеюсь я. «Я говорила с твоими учителями. Они тоже считают, что сейчас лучше подумать о здоровье». «Значит, никак нельзя? Мы ведь закончили программу. Вы же сами говорили, что поможете». «Ладно, ладно», — заверяю ее с улыбкой. «Если ты уверена, что справишься, завтра и начнем». «Справлюсь, вот увидите», — усмехается Санкета. «Я очень за тебя беспокоюсь». Обнимаю я ее, но не получаю ответа. Впрочем, я и не надеялась. Хорошо уже то, что она позволила себя обнять. Перед уходом я стучу в дверь комнаты Юлонии. «Юлония!» Приоткрываю дверь и вхожу. В комнате никого нет. Оглядевшись, я кладу сейф на кровать, а на соседней оставляю розовый рюкзак для Мианны. С Брэдом мы встречаемся вечером в бистро «Цинк», уютном французском ресторане на Стейт-стрит. С момента нелепого происшествия в новогодний вечер мы общались только по телефону, тщательно избегая темы их с Дженной временных трудностей, поэтому в большей степени обсуждали мои дела. Сегодня же мне предстояло увидеться с ним наедине, что несколько тревожило. Бог мой! Меня и теперь передергивает от воспоминаний о той безрассудной одинокой женщине, несущейся вечером к мужчине с необоснованными надеждами в душе. По дороге в ресторан вновь набираю номер Гаррета. «Давай же, подойди, наконец, Гаррет!» — твержу я про себя. «Гаррет Тейлор!» «Гаррет, это Брэд! Прошу, не отключайтесь сразу!» «Не волнуйтесь», — смеется он, — «не отключусь. Я прослушал ваше сообщение и видел, что сегодня вы звонили 7 раз». «Отлично!» Теперь он добавил к списку моих отклонений еще и обсессивно-компульсивное расстройство. «Извините, так получилось. Я просто очень хотела все объяснить». «Вы уже объяснили. И я понял, как поживает ваша юная леди, Санкета». Я вздыхаю с облегчением. «Спасибо, ей лучше. Я только что ее видела». «А вам удалось разузнать о будущем местопребывании Питера?» «Да, как раз днем разговаривал с директором. Но вопрос о возрастном цензе пока обсуждается. Полагаю, это может занять много времени». «Это хорошо. Мне нужно еще поработать с Питером». Я останавливаюсь у тротуара, и мы болтаем еще 5 минут. «Вы сейчас в машине?» — спрашивает Гаррет. «Верно». «На сегодня работа окончена?» «Да, пожалуй». «Так, может, нам что-нибудь выпить?» Я улыбаюсь. Похоже, Гаррет Тейлор мной увлекся. А я, кажется, увлеклась им. «Извините», — вздыхаю я, «но сегодня я ужинаю с другом». «Что ж, ясно. Тогда созвонимся после следующего урока». Я смущена поспешным завершением разговора. И уже думаю, что мысли о взаимном влечении были ошибочными. Грудь сдавливает тоска. Встречу ли я когда-нибудь своего мужчину? Прокручиваю в голове наш разговор. Я ужинаю с другом. О, Боже! Гаррет решил, что у меня свидание. Возможно, и тон у меня был немного загадочный. Необходимо расставить точки над «и». Беру телефон, решив не откладывать до следующего разговора. Предложу ему встретиться завтра. А что я надену? Нажимая на кнопки, рассматриваю себя в зеркало. Глаза горят, на лице выражение растерянности и отчаяния. Бросаю телефон на сиденье и хлопаю себя по лбу. Как же низко я пала, что пытаюсь назначить свидание мужчине лет 60 с хвостиком. Этот чертов жизненный план сведет меня с ума. Я оцениваю каждого встречного с такой придирчивостью, с какой, должно быть, режиссер отбирает актера на роль мужа и отца семейства в своем фильме. Нет, мама хотела совсем не этого. Решительно беру телефон и запихиваю глубже в сумку. Брэд сидит в баре и пьет мартини. Он выглядит особенно эффектно в бледно-голубой рубашке, галстуке с горчичного цвета точками и кашемировом пиджаке. Волосы, как обычно, немного растрепаны. При одном взгляде на него мне становится понятно, как я по нему скучала. Увидев меня, Брэд встает и протягивает руки. Я с удовольствием обнимаю его. Наши объятия кажутся особенно страстными и крепкими, словно каждый пытается выжать из них больше дружбы и любви. «Извини», — шепчу я ему на ухо, — «и ты меня». Снимаю пальто и пристраиваю сумочку под барную стойку. Мы садимся лицом друг к другу, и между нами возникает неожиданно неловкое молчание. Долгая пауза, которой раньше никогда не было. «Выпьешь?» — спрашивает Брэд. «Пока только воды. За ужином выпью бокал вина». Брэд кивает бармену и берет бокал с мартини. Телевизор на стене показывает канал CNN, хотя звук выключен, я смотрю на экран. Неужели я сама все испортила? Неужели наша дружба всегда будет носить отпечаток неловкости? «Как Дженна?» — спрашиваю я, решив, что тишина становится гнетущей. Брэд не сводит взгляд с оливки, наколотой на зубочистку. «Хорошо. Кажется, мы снова вместе». В сердце вонзается игла. «Отлично!» Брэд поднимает на меня взгляд, нежный, как у Мишки, коалы. «В другой ситуации у нас с тобой могло бы все получиться». Я с трудом растягиваю губы в улыбке. «Да, именно в другой ситуации». Мы опять погружаемся в молчание. Похоже, Брэд тоже ощущает натянутость в наших отношениях. Он берет зубочистку и вертит ее, то погружая оливку в бокал, то вытаскивая обратно. Вверх-вниз, вверх-вниз. «Нет, это невозможно. Надо что-то делать. Я слишком дорожу его дружбой, чтобы позволить ей закончиться из-за 20-минутной глупости». «Послушай, Мидор, тем вечером я была сама не своя. На меня накатило такое отчаяние». «Отчаяние?» — он поднимает на меня глаза. «Был канун Нового года, в конце концов. Ты можешь меня понять?» «Значит, это был лишь зов плоти?» «Вот именно!» — Брэд усмехается. «Здорово. Лучше бы мне этого не знать». Я опускаю глаза и сжимаю бокал с водой. «Хочешь честно, Брэд?» «Я подумала, может, это часть маминого плана. Своего рода желание контролировать меня и после смерти. Распорядиться моей судьбой до конца жизни». Брэд разворачивается на стуле и теперь смотрит на меня в упор. «Твоя мама знала, что у меня есть любимая женщина, Брэд. Когда мы познакомились, я был с Дженной. Элизабет не могла так поступить ни с тобой, ни со мной. У меня такое ощущение, что меня ударили в живот». «Тогда какова причина, Брэд? Почему мама наняла именно тебя? Почему просила зачитывать мне каждое письмо? Почему сделала все, чтобы мы постоянно общались, если знала, что ты не свободен?» Брэд пожимает плечами. «Ума не приложу. Впрочем, возможно, я ей понравился. Она надеялась, что понравлюсь и тебе». Он задумчиво трет подбородок. «Нет, невозможно строить такие далеко идущие планы». «Да, серьезно?» — передразниваю я его. «А я уверена, мама запланировала романтические отношения между нами. В противном случае я никогда бы не смогла...» Чувствую, что жар поднимается к самой голове. «Я никогда бы не смогла сделать то, что сделала». «Ты имеешь в виду соблазнить меня?» Брэд смотрит на меня с усмешкой. «Смею напомнить, что за неделю до этого ты пытался соблазнить меня». Брэд тихо смеется. «Не будем вдаваться в детали. Кроме того, были предпраздничные дни. Ты должна меня понять. Теперь я спокойна. Мы разговариваем, как прежние, Брэд и Брэд. Через 2 недели приезжает Дженна. Я хотел бы вас познакомить. Ты не возражаешь? С удовольствием, отвечаю я совершенно искренне. Брэд поворачивается и оглядывает зал. Кажется, наш столик готов. Мы пересаживаемся за столик у окна, и нас захватывает разговор о Питере, Санкете и моей работе. Врачи прокололи ей тербуталин, чтобы остановить схватки, но я очень за нее беспокоюсь. Брэд смотрит на меня с улыбкой. Что случилось? Ничего и очень многое. Он качает головой. Ты совсем не похожа на ту женщину, что пришла в мой кабинет в сентябре. Ты действительно полюбила свою работу, верно? Верно, полюбила. Даже не верится, правда? Если отбросить все твои жалобы и нытье, ты признаешь, что Элизабет оказалась права. Я краснею и округляю глаза, что вызывает веселый смех Брэда. Правда колет глаза? Пожалуй. А что было бы, не найди я работу с учениками дома? Вдруг мне пришлось бы преподавать в классе? Тогда я бы не выдержала. Серьезно. Маме просто повезло. Брэд молча достает из кармана розовый конверт. Пункт номер 20. Ты работаешь уже почти 3 месяца. Думаю, ты его заслужила. Он разворачивает лист бумаги и начинает читать. Поздравляю, доченька. Как бы мне хотелось услышать твой рассказ о новой работе. Интересно, где ты преподаешь? Все же мне кажется, ты не работаешь в классе. Для этого у тебя слишком большие проблемы с поддержанием дисциплины. Я непроизвольно вскрикиваю. Не обижайся, милая. Помнишь, Мария позволяла детям капитана фон Траппа вести себя возмутительно? Но она нам понравилась. Воспоминания о том, как мы с мамой, устроившись на диване с миской попкорна, смотрели фильм «Звуки музыки», вызывают улыбку. Как и Мария, ты идеалистка, что само по себе просто замечательно. Ты полагаешь, что на твою доброту люди будут отвечать добротой, но дети всегда задиристо ведут себя с людьми мягкими и чувствительными, особенно на глазах одноклассников. Вспоминаю о Мидоу, Дейл, Дуглас Кейс и Питере. Это точно. Надеюсь, ты работаешь с небольшими группами детей, возможно, индивидуально. Я права, милая? Как бы мне хотелось знать ответ. «Неважно, я верю, что у тебя все замечательно. Твои ученики наверняка оценили твое терпение и умение поддержать в трудную минуту. Я горжусь тобой, дорогая моя. В рекламном отделе ты была очень полезна, но быть учителем — твое призвание. Готова поспорить на свою жизнь». На глазах выступают слезы. Мама так и поступила. Она сочинила сложнейший сценарий по исправлению жизни, которую считала бесполезной. Она мечтала, чтобы я жила просто и счастливо. Огорчает только сделанная ею ставка. В один из будних дней, когда я еду на работу, раздается телефонный звонок. На экране высвечивается номер Джонни. Что на этот раз? «Принцесса до сих пор чихает?» Останавливаюсь у обочины, попутно производя мысленные подсчеты, и понимаю, что на западном побережье еще даже не рассвело. Меня передергивает от дурного предчувствия. «Привет, Брэд!» — слышу я взволнованный голос. «Я подумал, ты должна знать. Зои в больнице!» У меня перехватывает дыхание. «Зои!» Но это невозможно. В больницу не кладут с простудой. Что случилось? Что с ней? Воспаление легких, то, чего я и боялся. У нее с раннего детства проблемы со здоровьем. Я замираю, съежившись от стыда. Моя сестра больна. Серьезно больна. А я думаю только о себе. О, Джон, как ужасно! Но ведь она поправится. Зои — настоящий борец. Всегда была такой. Она справится. Чем я могу помочь? Ничем. Мы можем только ждать. Но ты ведь будешь мысленно ее поддерживать, правда? Разумеется. Поцелуй ее от меня. Скажи, пусть держится. А я буду за нее молиться. Да, Брэд, ты ведь можешь по-прежнему отправлять открытки. Зоя с ними не расстается. Даже в больницу с собой взяла. Мне кажется, сердце мое остановилось. Из глаз хлынули слезы. Моя сестра серьезно больна.